Издательство «Эксмо», Елена Гордина. «Я за тобой вернусь». Все события вымышлены, любое совпадение случайно. От автора. Как вы думаете, Лена нарочито внимательно разглядывала бокал с шампанским. Она его подняла, когда собиралась произнести тост. «Этот год будет более удачным, чем уходящий. У меня скоро появится новая работа, поэтому я очень переживаю». Говорят, что год зеленой деревянной змеи более счастливый, чем год зеленого деревянного дракона, который, кстати, через час закончится, ответила ей Наталья. «Очень хочется в это верить. А я никогда не читала всю эту гороскопную чушь, и вам не советую», лениво отозвалась Настя, поправляя короткую юбку, которая едва прикрывала ее красивые длинные ноги. «У меня год был вполне себе хороший. Моя работа мне приносит хороший доход и удовольствие». «Это потому, что ты занимаешься незаконной деятельностью», усмехнулась Марина. «И тебя до сих пор не поймали». «Не поймали сейчас и не поймают потом», безразлично пожала плечами Настя. «А ты в своей адвокатской конторе с ума скоро сойдешь, как и твой Юра. Он уже на Скуфа похож». «А кто такой Скуф?» Лена решила уже не произносить тост и просто осушила бокал с шампанским. «Я не в курсе этих молодежных словечек. Мне уже не 20 лет, поэтому я не пытаюсь быть в тренде». «А при чем здесь тренд?» — возмутилась Настя. «Я тоже не пытаюсь молодиться, если ты сейчас намекаешь на это. Но застревать в прошлом веке я не намерена». «Девочки, не ссорьтесь», миролюбиво ответила Наталья. «Мы все дружим вместе 300 лет. Какой смысл доказывать друг другу, кто из нас моложе? Тем более, что мы все ровесницы. Мы все-таки из одной великой четверки. Прошу не забывать этот факт». «Продолжим», — не унималась Лена, не обращая внимания на попытки подруги перевести тему. «Кто-нибудь объяснит мне, кто такой Скуф?» Настя хотела сказать, что мой муж обрюзг и перестал за собой следить, довольно безразлично, ответила Марина. И она права. Юра успешный адвокат. Он ведет самые громкие дела в городе, и поэтому мы ни в чем не нуждаемся. А Скуф он или нет, мне, честно говоря, плевать, потому что он умеет зарабатывать деньги, и это для меня главное. «Ну да», — не унималась Настя, — «такой адвокат дьявола. Я помню, как он защищал этого упыря Трощенко. Так что больше меня уже ничем не удивить». «А кто такой Трощенко?» — спросила Наталья, накладывая себе в тарелку оливье из салатницы. «Это тот самый, что ли, который убил ребенка своей сожительницы?» «Он-он», — нахмурилась Настя. «Этот урод, с позволения сказать предприниматель, у которого целая сеть автозаправок, просто утопил двухлетнего малыша своей гражданской жены в ванне, и суд его оправдал. И угадайте, кто у него был адвокатом?» «Правильно, Юрий Малашенко, муж нашей Марины. И вот она, Марина, нам сейчас говорит, что ей плевать, чем ее муж зарабатывает себе на жизнь». «Девочки, не ссорьтесь», — повторила Наталья. «Настя, ну не Юра, так кто-нибудь другой откосил бы этого засранца в суде. Неужели ты сама не понимаешь, что с такими деньгами, как у Трощенко, его все равно бы оправдали? Тогда какая разница, кто это сделал? Юра или кто-то другой?» «Ой, кто бы говорил», — нахмурилась Марина. Она зло кромсала вилкой рыбу в тарелке. «Настя сама-то не очень далеко от Трощенко ушла». «Ну что ты такое несешь?» — не выдержала Лена. «Настя никого не убивала, если я, конечно, в курсе ее жизни». «Марина, которая так яростно защищает своего Скуфа, имеет в виду», — Настя усмехнулась, «что я незаконно заселяю парочки к себе в отель, не спрашивая у них документы. Но мне кажется, это скорее про любовь, чем про убийство. Или я не права?» «Но какая любовь?» Марина налила себе еще шампанского. Новогодняя ночь стремительно превращалась в грандиозный скандал. «Ты не бесплатно им номера сдаешь, верно? А все деньги берешь себе, мимо кассы. Да и потом к тебе таскаются Одни женатики и их феи. Разве не так? Наташа, обратилась она к подруге. Вот ты тоже замужем, как я. Вот скажи, каково бы тебе было, если бы твой Павел периодически ходил к Насте в отель? Хватит, буркнула Наталья. Я даже думать об этом не желаю. Через несколько минут Новый год. В кои-то веки мы собрались вместе, чтобы отпраздновать это событие, чисто в девичьей компании, а вы ссоритесь. Причем я даже вспомнить не могу, с чего все началось. С гороскопа, пояснила Лена. Я хотела пожелать всем нам более удачного года, чем этот. А в итоге вы все переругались. Ладно, проехали, согласилась Настя. Нам еще завтра всем вместе на Муреа лететь. Не хочу и там всю неделю грызться. Маринка, давай мириться. Ну, давай, нехотя согласилась Марина. Я не хотела тебя обижать. Все, хватит, скомандовала Наталья и наполнила бокалы подруг шампанским. Через 3 минуты Новый год. Я хочу пожелать всем нам счастья и удачи. И я полностью уверена, что наступающий год будет намного счастливее, чем этот. С Новым годом! Подхватили подруги. С новым счастьем! 4 давние подруги, которые были знакомы со школьной скамьи, наконец-то перестали спорить и уверенно шагнули в год деревянной зеленой змеи. Каждая из них была уверена, что в новом году все получится. Лена очень хотела, чтобы на новой работе ей повезло. Наталья мечтала купить просторную квартиру, где они будут счастливо жить с мужем Павлом и 10-летней дочерью Олей. Настя Смирнова загадала, чтобы бывший мужчина оставил ее в покое, а лично отель стал еще более прибыльным. А Марина пожелала, чтобы в ее жизнь снова вернулись безопасность и спокойствие, а все остальное пусть остается как есть. Особняк, прислуга и ее муж – самый успешный адвокат в городе. Когда куранты пробили полночь, наступил Новый год, который окажется совсем не таким, каким себе его представляли подруги. Одна из них не доживет до весны, у другой погибнет муж, а третья и четвертая больше никогда не вернутся к прежней жизни. За несколько месяцев до этого. Елена Тарасова. «Я вам говорю, что у меня проблемы». Женщина взглянула на Елену с ненавистью. «Я сегодня утром сходила в туалет по-большому, а там из меня выпало что-то такое, что я не смогла опознать. Я все принесла с собой. Вот, в баночку положила». Пациентка полезла в свою сумочку, а Елена с ужасом ее остановила. «Я врач-терапевт». Елена Тарасова едва держала себя в руках. Сегодня был 6-й рабочий день, когда она была на ногах практически по 12 часов в сутки. И вот такое его завершение. «Я не гастроэнтеролог. Я не лаборант. Ради бога, не надо мне ничего доставать из сумки и показывать». Но уже было поздно. Дама гордо поставила на стол литровую банку, на дне которой лежало что-то настолько мерзкое, что Елену едва не вывернуло. «Уберите это немедленно!» Она все-таки не выдержала и сорвалась на крик. «Вы совсем с ума сошли? Вы зачем мне это под нос суете?» «Прекратите на меня орать!» — радостно завопила пациентка. «Я сейчас, заведующей вашей, все расскажу. Я на вас напишу жалобу в управление здравоохранения нашего города. Я сделаю все возможное, чтобы тебя...» — она перешла на «ты». Выгнали с работы пинком под зад. Тетка ликовала, а Елена покосилась на экран монитора, чтобы прочитать имя пациентки. Ирина Михайловна, 1972 года рождения. Ирина Михайловна, Елена Тарасова смогла взять себя в руки. «Я могу уволиться прямо сейчас. Вот только проблема. У нас на 4 участка всего 2 терапевта. И если я уйду, принимать больных и ходить по вызовам будет просто некому. Поэтому пишите куда угодно, Только потом сами не пожалеете». «Я-то не пожалею», — Ирина Михайловна сунула банку обратно в сумку. «Ты клятву Гиппократа давала. Ты обязана работать и нас обслуживать. Ясно?» Обнаглели эти врачи совсем. Тупые, ничего не знают. А туда же. К счастью, она собралась уходить, с грохотом отодвинула стул, встала и выскочила из кабинета, оглушительно громко хлопнув на прощание дверью. «Все». Елена зажмурилась и откинулась на спинку стула. «Я так больше не могу». Это была последняя пациентка на сегодня. Да и вообще, завтра выходной. Но Елену это не радовало. Она уже давно думала о том, чтобы уволиться из городской поликлиники и уйти работать в частную клинику. Там и условия лучше, и зарплата больше. Но в последний момент всегда делала шаг назад. Все-таки ей было жаль. И это место, где она проработала уже почти 15 лет. И коллектив у них был неплохой, да и стаж, и льготы. Но зарплата действительно мизерная. А в период вирусных эпидемий работать приходилось в прямом смысле сутками. Что за крик? В кабинет заглянул Никита Козлов. Тоже врач-терапевт, который работал у них около года. И если честно... Елена не понимала, почему он здесь остается до сих пор. Он единственный сынок из очень богатой семьи. Его папа был бизнесменом, собственником металлургического завода. У Никиты платное высшее образование, платная стажировка в лучших клиниках столицы. Но специалист из него получился самый никудышный. Никиту вообще ничего, кроме постоянных пьянок по выходным, не интересовало. Огромную квартиру ему купил папа. Две престижные иномарки тоже купил папа. Отец его содержал. И что Никита забыл, в городской поликлинике никто не мог понять. И тем не менее, Никита Козлов исправно ходил на работу и распугивал всех бабулек, пришедших к нему на прием густым запахом перегара. «Так что за крик здесь у тебя?» — повторил он вопрос и зашел в кабинет. «Эта тетка побежала к заведующей. Что ты натворила?» Никита нервно переминался с ноги на ногу. Это была его особенность. Он страшно краснел практически при каждом общении с Еленой и начинал дергаться, как орангутанг. Лена с ужасом подумывала, что, быть может, этот мажорик за ней пытается ухаживать. «Ничего особенного не произошло», — буркнула Елена. Никита ей страшно не нравился, и дело было не только в его отталкивающей внешности. Невысокий блондин с явно выраженным лишним весом и огромным пивным животом, он выглядел лет на 50, в свои 35. Козлов ей не нравился, потому что он был ленив, много и часто выпивал, был совершенно туп, но при этом чувствовал себя королем мира, потому что папочка покупал ему все что угодно, по первому требованию. Елена смотрела на Никиту и в очередной раз подумала, но почему же в этом мире так все несправедливо устроено? Вот она была вынуждена работать с 16 лет, чтобы прокормить себя и свою непутевую мать-алкоголичку. Сама окончила школу с медалью, сама поступила на бюджет в медицинский университет и работала по ночам. А этому мажорику все пришло без труда и надрыва. Он только и делает, что пьет и жрет. И совсем непонятно, как там, наверху, распределяются материальные блага. Зачем Никите Козлову столько папочкиных денег? Благотворительностью он не занимается. Животным не помогает. Да и вообще, живет, как толстый и мерзкий червяк. Нет, Елене... Он не просто не нравился. Она его на дух не переносила. «Тебя подбросить до дома?» Никита сел напротив и масляными глазками на нее уставился. «Я могу довести тебя до подъезда. Погода дрянь, там дождь и ветер». «Нет, спасибо». Елена от омерзения передернула плечами. «Я сама доберусь». «У тебя же нет машины», — напомнил ей Козлов, страшно обидевшись. А такси в такую погоду заломит огромную сумму. Зачем отказываться? Я не понимаю. Никита, уйди, а? Елена едва не разревелась от злости. Ужасное завершение тяжелого дня. Сначала эта полоумная пациентка, а сейчас еще этот. Вот честно, не до тебя. Ну, как угодно. Козлов стал практически бордовым от злости. Я хотел как лучше. И он точно так же, как Ирина Михайловна, с грохотом отодвинул стул, вскочил на ноги и вылетел из кабинета, оглушительно хлопнув дверью. Лена испытала дежавю, вздохнула и тоже начала собираться домой. Действительно, за окном бушевала непогода. Порывистый ветер гнал мокрую пожухлую листву по черному асфальту. Октябрь был во всей красе. Елена вызвала такси и посмотрела на прайс. Ценник взлетел втрое, но деваться ей было некуда. До квартиры, которую она купила в ипотеку, ей на автобусе сейчас уже не добраться. Слишком поздно, да и сил у нее почти не осталось. Елена обзавелась собственным жильем всего 3 года назад, а до этого снимала квартиры в разных районах. Теперь она стала счастливой владелицей ипотечной однушки, правда, расположенной в центре города, и страшно этому радовалась. Все-таки свое жилье — это всегда круто, особенно если всю свою сознательную жизнь мотаешься по арендованным квартирам и спишь на чужих диванах. Агрегатор перевозчика показал, что такси приедет только через 20 минут, поэтому Лена развалилась у себя в кресле и вытянула гудящие от усталости ноги. Елена жила в квартире одна. Она сама сделала ремонт, сама купила мебель и все. Сама. Она привыкла к одиночеству после того, как ее мать умерла от цирроза печени 5 лет назад. Из родных у нее больше никого не осталось. Своего отца она никогда не знала. А бабушке она лишилась еще в детском возрасте. Отношения с мужчинами у нее тоже как-то не выстраивались. Была первая сильная любовь, которая настигла ее в университете, даже взаимная. Но, как всегда, дальше ничего не получилось. Парень даже сделал ей предложение руки и сердца. Но когда его родители узнали, что Елена, нищая студентка, отягощенная плохой наследственностью, в лице матери-алкоголички, они сделали все возможное, чтобы развалить их отношения. И, конечно, им это совсем скоро удалось. Парень, смущаясь и краснея, объяснил Лене, что они не могут быть вместе, а уже через год счастливо женился на их же сокурснице из приличной семьи. Как Елена тогда переживала и убивалась, сейчас даже и вспоминать страшно. Тогда она буквально была на грани. Она металась между церковью, где рыдала навзрыд перед иконами, умоляя вернуть ей любовь, и работой по ночам, которая доводила ее до обмороков. Так прошло несколько лет, а потом у нее в душе просто что-то сломалось. Лена отчетливо помнила тот день. Она уже тогда окончила университет и работала вот в этой же городской поликлинике. Не спеша шла домой на съемную квартиру по центральной аллее парка. Ярко светило солнце, щебетали птицы, звучал детский смех. Был прекрасный летний вечер, когда она встретила их. Ее первую и единственную любовь, его жену и их дочек-близняшек. Девочки были чудо как хороши. Огромные синие глаза, как у папы, ярко сияли на милых круглых мордашках. Сестрички без остановки баловались и смеялись. На вид им было около 3 лет. Елена просто остолбенела. Она застыла посредине аллеи и не могла пошевелиться. Она смотрела то на дочек своего любимого человека, то на его жену и молчала. Конечно, он ее заметил. Ее было просто невозможно не заметить. На Елену стали оглядываться даже случайные прохожие. Он сказал что-то своей жене, они подхватили девочек на руки и быстро ушли в противоположную сторону. А она так и стояла, не шевелясь, провожая их несчастным взглядом. Лена прекрасно помнила, как она в тот день пришла домой и просто легла на диван. Слез не было. Она не спала всю ночь. Думала о том, в чем ее вина. Разве она виновата в том, что родилась у алкоголички? Разве ее вина, что она родом не из приличной семьи? Почему же так жестоко с ней обошлась судьба? В то утро Елена дала себе слово, что больше никогда не позволит себе влюбиться. Потому что это слишком больно. Так больно, что второго разочарования она больше не перенесет. Она запретила себе даже мечтать о любви и до сих пор успешно с этим справлялась. Такси подошло в тот момент, когда Лена уже едва не уснула от усталости. Она встрепенулась, быстро оделась и вышла на улицу. А дома ее ждала очередная неприятность. Похоже, что сегодня Вселенная проверяла ее на прочность. В квартире не оказалось электричества. Елена бесполезно щелкала выключателем. Потом вышла в подъезд и с ужасом увидела, что ее электрический счетчик безжалостно выдран из гнезда чьей-то рукой. «Это еще что такое?» Елена даже растерялась от неожиданности. Такого за все время ее проживания в этой квартире еще не случалось. Кто мог так хулиганить, она не представляла, поэтому решила не нервничать, а просто позвонить в аварийную службу. «Электрик приедет к вам в течение 3 часов», — пообещала ей оператор. «Сегодня много аварий из-за погоды, поэтому придется немного подождать». «Хорошо», — обреченно вздохнула Елена и вернулась домой. Сначала она на ощупь в темноте разулась и скинула верхнюю одежду, а потом пошла в комнату и без сил повалилась на диван. Елена вяло размышляла, что, конечно, для обычной хрущевки, где она купила себе квартиру в ипотеку, вся инфраструктура работает вполне себе прилично. Правда, во дворе всегда стоят переполненные контейнеры с мусором, а возле них бегают полчища крыс. Но все-таки в подъезде довольно чисто, да и соседи ей попались адекватные. А потом она вспомнила Никиту Козлова. После сегодняшнего разговора он не выходил у нее из головы, и его новую квартиру, подаренную ему богатым папенькой. Никита любил рассказывать, как у него все круто в элитном жилом комплексе. Даже показывал видео, в котором весь двор был в цветах, и Лена не заметила в кадре ни одной крысы. Сейчас она лежала в темноте и снова почувствовала то уже забытое чувство несправедливости и бессилия, как когда-то в юности, когда ее первая любовь от нее отказался. Она думала, ну почему же так устроено, что ей, живущей в ипотечной однушке, приходится работать 6 дней в неделю, а Никита получает все даром. Козлов, не отличающийся ни умом, ни харизмой, ни трудолюбием, ни симпатичной внешностью, имеет все то, до чего ей никогда не добраться, как бы она усердно ни работала. Когда ее глаза немного привыкли к темноте, она переоделась в домашнюю одежду и поплелась на кухню согреть себе чай. Уже подойдя к холодильнику, она почувствовала неприятный запах и поняла, что пропали продукты. Видимо, электричества у нее нет с самого раннего утра. «Все, с меня хватит!» Она села за кухонный стол и разревелась, зло размазывая слезы по щекам. «Я не хочу больше так жить!» Елена, всхлипывая, разговаривала сама с собой. «Я хочу быть богатой! К черту любовь! К черту эту работу!» Она никак не могла успокоиться. Впервые за много лет она плакала, сидя в темной кухне своей квартиры.